Глава пятая. «Всем собраться в главном зале. Любой, кто не окажется там, в течение 10 минут будет убит. Я сказал!» Разнесся по округе тяжелый, но уже знакомый мне голос. И почему-то я абсолютно уверен, что свое обещание он сдержит. Так что не стоит здесь задерживаться. «Идем?» — кивнул близнецам, и мы тут же выдвинулись. Я шел впереди, а они чуть поодаль, прикрывая со спины и флангов. К счастью, желающих выяснять отношения прямо сейчас не нашлось. Все больше всего были обеспокоены необходимостью добраться до зала, чем конфликтами между собой. Когда же мы добрались до места, большая часть уже была там, и все обсуждали услышанный голос. Наш тюремщик не заставил себя долго ждать. Спустя ровно 10 минут после объявления по залу пронеслась уже знакомая отдающая волна энергии. Впрочем, довольно быстро схлынула. Нас просто предупредили. После этого массивные двустворчатые двери открылись. Оттуда вышло 5 фигур в абсолютно одинаковых темных одеждах и таких же безликих масках. Лишь небольшая вышивка с левой стороны груди позволяла различить их. Это были фигуры различных животных. У главного явно была вышивка змеи. «Тихо!» — прогремел голос главного. И гомон в зале моментально замер. А наши пленители выстроились перед нами в линию. «Живо всем построиться!» «А если мы не станем? Что ты нам сделаешь?» — вышел из толпы какой-то идиот. «Кто вы вообще такие? Хоть понимаете, что сделали, и что с вами случится после этого? Мой отец очень влиятельный купец, и он это просто так не оставит. Вы все поплатитесь за наше похищение, я лично убью...» Но не успел он договорить, как прилетела ледышка, пробившая его голову насквозь. Зал погрузился в тишину. «Отец мертв, как и ты теперь. И так будет с каждым, кто посмеет ослушаться моего приказа. Мои слова для вас закон, поняли? Так чего продолжаете стоять? Бегом исполнять приказ!» Явно усмехнулся он под маской. «И чтоб до вас точно дошло, вы все здесь никто. За вами не придут и не спасут. Уж поверьте, в этом мы убедились в первую очередь. Ваши ближайшие родственники либо мертвы, либо сами же и продали вас нам. Так что теперь вы только наши. Ну, я жду». Народ тут же рванул исполнять указания, построившись во что-то напоминающее строй. Мы с Бладами встали на краю. «Ну, пока сойдет», — в голосе главы тюремщиков чувствовалось раздражение. «В общем, слушайте меня внимательно. Дважды повторять не буду. Так как все вы были нами куплены, то теперь без остатка принадлежите нам. Даже не думайте о том, чтобы сбежать. Это просто невозможно. Видели странный узор на своей груди? Это печать. Стоит мне только пожелать, и вы моментально умрете. Вот и все. Так что, если есть желающие это проверить, милости прошу, выйти вперед. Народ тут же стал внимательно разглядывать свою грудь, ища рисунок. Я тоже его видел, но не обратил внимания. Думал, грязь какая-то или что-то подобное. Видимо, ошибся. Проблемно. Сбежать станет сложнее, но не невозможно. Нужно всего лишь убить всех, кто может ее активировать. «Что, желающих нет? Вот и славно! Идиоты уже должны были закончиться. Думаю, пора вам рассказать, зачем вообще вы здесь. Все очень просто. У всех из вас есть потенциал к управлению энергией. У кого-то больше, у кого-то меньше, но у всех. Так что могу вас поздравить. Вы все станете магами или умрете. Неудачники нам не нужны. Но есть и другая новость. Не стоит думать, что теперь вы все станете невероятно сильными магами, что уничтожают целые города одним взмахом руки и спасают невинных дам из беды. У большинства из вас банально нет потенциала для подобной силы. Вот только убивать подобных магов из сказок вы вполне сможете. Даже сильнейшие могут умереть от рук слабака. Да, такое практически нереально звучит, но это вполне возможно. Вы станете кинжалом в наших руках, инструментом, что будет убивать всех неугодных. И неважно, кто это будет, обычный купец или глава могущественного клана. Мы обучим вас всему, что знаем. Вы обретете силу и возможность совершать подобное, или умрете. Выбор невелик. Нам нужны лишь лучшие в своем деле. А вас уж больно много осталось после отбора. Так что вскоре ваши ряды еще сильнее поредеют. Уж будьте в том уверены». Мне тут же все стало понятно. Из нас собираются вырастить убийц, что будут заниматься темными делишками, исполняя волю кого-то влиятельного. Неприятно такое осознавать. Но пока я ничего с этим поделать не могу. Пока. «Думаю, все осознали. Прекрасно. Если вы не идиоты, то уже должны были заметить вышивку на нашей груди. Это наши имена. Я змей. Или наставник змей. Инструктор. Неважно, как вы будете меня называть, мне плевать. Большая часть из вас все равно не переживет обучение. Но тем, кто останется, эта вышивка поможет с определением, к кому обращаться. А сейчас вот так же строим все за мной». Змеи вместе с остальными тюремщиками двинулись за дверь. Там оказался еще один огромный зал. Я бы даже сказал, что он был даже больше предыдущего. Но это еще не все. Небольшими группами нас провели в какое-то помещение, где тут же заставили сбросить всю старую одежду, после чего отправили в душ. Да-да, именно душ. Я сам был в шоке, когда это увидел. Впрочем, как и все вокруг. Лишь благодаря доставшейся мне памяти я знаю, что это такое. Да и то, с тем, что я помнил, это было похоже лишь принципом. Тут вода тоненькими, но мощными струйками била прямо из потолка. Да, каменного потолка. Лишь приглядевшись внимательнее, я заметил, что там выбит какой-то странный рисунок, чем-то напоминающий мне тот, что у меня на груди. Ясно. Значит, это те самые печати. Интересно. Очень интересно. Если ими можно творить подобное, то что еще возможно? Нужно обязательно будет узнать и, может, даже самому обучиться их созданию. Нас быстро прогоняли через душ с теплой водой, после чего выдавали свертки с новой одеждой. Простые штаны, рубаха, что запахивалась на одну сторону и подвязывалась широким поясом, до сандалий, соломы. Просто дешево и чисто. Причем на спине и груди этой одежды были отпечатаны номера. И как-то так получилось, что мне достался первый номер. Таки-то второй. А Юна — третий. Видимо, из-за того, что ранее мы шли в самом конце строя, а тут оказались в числе первых. Надо плевать. «Думаю, все уже заметили номера на своих одеждах», — обвел нас взглядом змей, когда все закончили мыться и выстроились перед ним в порядке очередности. «Вот и прекрасно. Забудьте о том, как вас звали там, снаружи. Теперь вас зовут только по номеру на вашей одежде. Никак иначе. Вы утратили свое право на имя. Но кто знает, если добьетесь больших успехов, то, может, получите новое имя. Кто не умеет читать даже цифры, сам виноват. Спросите у соседей. Ну или узнаете это в процессе тренировок, когда я вас позову, но вы не исполните приказ. Впрочем, это дело будущего. Сегодня считайте, что у вас праздник, никаких физических тренировок. Вот только это не значит, что можно расслабиться. Сейчас я расскажу вам самые основы, без знаний которых вы вряд ли сможете выжить в этом мире. Надеюсь, все готовы?» «Да!» — тут же рявкнулись толпы. «Славно, славно. Тогда слушайте. Как я уже сказал, у всех из вас есть потенциал к управлению энергией. Это хорошо, чтобы вы знали, лишь около процента от населения всего нашего мира способны использовать свою внутреннюю энергию. И вы одни из них. Для тупых поясню, лишь каждый сотый человек способен на подобное. Но это не значит, что он обязательно станет магом. Если бы все было так просто. Нет, у большинства людей потенциал слишком слаб, чтобы даже пытаться двигаться в этом направлении. Да, подобное возможно, но займет слишком много времени на развитие. Это я даже не говорю о том, что получить хотя бы базовые знания магии практически невозможно. Магические рода и кланы очень крепко держат в своих руках эту власть, что выражается в контроле знаний. Так что реальный шанс обучиться подобному есть только у нескольких вариантов простолюдинов. Первые — те, кто решил присягнуть на верность какому-то роду. Тут все понятно. Обучить — обучат. Вот только ты сам, да и все твои потомки будут вечному служению благодетеля. Таких большинство. Но даже так далеко не у каждого рода готовы принять клятву верности. Есть и второй вариант. Это люди, родившиеся с огромным потенциалом. Таких обязательно обнаружат и обучат. Просто потому, что необученный маг такой силы банально опасен для окружающих. Правда, в итоге эти гении либо погибают, либо опять же присоединяются к первым. Существуют лишь редчайшие исключения. Третий вариант тоже не для вас. Нужно всего лишь быть невероятно богатым и купить частные уроки. Вот четвертый вариант для вас был бы единственным вариантом. Добраться до центра континента и попытаться поступить в Академию Пути. Однако конкурс туда просто огромен. Да и конкуренты невероятны. Там учатся практически все потомки самых могущественных кланов континента. Ну и целая куча семей помладше. Так что обычному человеку поступить туда практически невозможно. Тем более, что для прохождения испытаний необходимо уже что-то иметь. И тут мы возвращаемся к первым пунктам, либо следующему — самоучке. Да, теоретически можно обучиться всему самому, но нет никаких гарантий, что при ошибке вы не попрощаетесь с жизнью. Среди таких самоучек выживают единицы. Как понимаете сами, вы теперь относитесь именно к первому варианту. Так что радуйтесь, это один из самых простых способов. «Но кому именно мы должны присягнуть?» — донёсся голос из толпы. «О, очень правильный вопрос. Хоть и кого-то здесь есть мозги. Вот только ответа на данный вопрос не получите вплоть до окончания обучения. До тех пор вы всего лишь расходный материал. Лишь те, кто выживут, станут достойны принести клятву», — с какой-то внутренней гордостью молвил он. «Но вы еще кое-что должны знать о магах. Далеко не все из нас равны. Я бы даже сказал, что абсолютно не равны. Существует четкая градация, и разрыв между рангами очень высок. Думаю, проще показать». В его руках волшебным образом появился массивный список, который он развернул и показал нам. «Первый — смертный. Второй — очищающий. Третий — зарождающий. Четвертый — формирующий. Пятый — вознесенный. Шестой — адепт. Седьмой — эксперт. Восьмой — владыка. Девятый — искатель. Десятый — пробужденный. Говорят, что существуют еще ранги, но лично я никогда о них не слышал. Этого вам вполне достаточно. Но если вы думали, что уже встали на первую ступеньку этого пути, то глубоко заблуждаетесь. В данный момент вы даже не первого ранга, вы никто. Даже те, кто уже может использовать свою магию. Это лишь детские фокусы, не более. Ранга смертного тоже нужно достичь. Ну или его иногда называют заложением основ. Да, именно основу вам необходимо заложить в первую очередь. И это не столь легкое дело, как может показаться. Лично я всего лишь на ранге формирующего. А достигают первого ранга и закладывают основы обычно годам к 15. Вот только вам придется форсировать события. Уж будьте уверены, в ближайший год вы сможете взять этот ранг или умрете. Вот и все. Так что советую всего себя посвятить этому. Ну или прямо сейчас выйти из строя. Я просто оборву ваши страдания. Что, нет желающих? Вот и славно. Тогда ответьте мне на вопрос. Если разрыв даже между соседними рангами очень высок, то как же тогда вообще убивать могущественных магов? Неужели это просто невозможно? — обвел он нас взглядом. Никто не спешил высовываться и отвечать на его вопрос. Змей сам это понял, так что произвольно ткнул пальцем, попав прямо в меня. — Ты! Первый номер! Отвечай! Посмотрим, насколько ты соответствуешь своей цифре. Яды, ловушки, засады. Абсолютно верно. Люди не могут вечно быть постоянно бдительными. Рано или поздно они расслабляются. Так что именно эти способы позволяют устранить их максимально тихо. Вот только это не все. Увы, но даже этого не всегда хватает для устранения цели. Иногда приходится вступать и в прямое противостояние. И на этот случай у нас есть специфические знания по пробитию вражеских защит. Так что, кроме искусства убийцы, вы будете изучать и обычные сражения. Пригодится, — усмехнулся он. Тем более, что далеко не все люди подходят на роль убийцы. Это очень сложная профессия, так что часть тех, кто выживет, станут боевым прикрытием. Так что, кто знает, может, ваши мечты исполнятся. «Наставник», — поднял руку один из моих невольных товарищей, «я слышал, что маги могут стать бессмертными, это правда?» «Интересный вопрос ты задал. За такое даже ругать не буду, что перебил меня. И да, это правда. Если бы не одна маленькая деталь. Как говорят, бессмертие достигают лишь с достижением 10-го ранга. А на текущий момент на нашем континенте нет ни одного человека, что достиг его. Вот такие дела», — развел он руками. «Впрочем, не стоит отчаиваться. Есть и другой эффект, о котором вы должны знать. Даже слабейшие из магов живут дольше обычных людей. И чем сильнее становишься, тем дольше сможешь прожить. Так что движение по ранговой лестнице — это гонка со временем. И именно поэтому люди не прекращают стремиться к развитию, даже когда уже достигли своего предела. Все люди боятся смерти. Это в нашей сути, и это правильно. Так что старайтесь, трудитесь, и вы будете вознаграждены. Насколько мне известно, самым старым человеком сейчас является ректор той самой Академии Пути. Старику уже точно больше 1000 лет. А вот насколько больше, никто не знает. Но даже такой монстр, как он, уперся в свой предел. Вот уже несколько сотен лет не может прорваться на новый ранг. Но кто знает, может, кто-то из вас сможет даже превзойти его». Народ тут же начал гомонить, обсуждая услышанное. «Еще бы. Возможность обрести бессмертие. Это то, ради чего стоит рискнуть всем. Вот только вряд ли все так радужно, как рассказывает змей. Он явно сглаживает углы, дабы не испугать нас. По факту же, вряд ли кто-то из нас сможет добиться подобного. Но, как минимум, он так думает. А я все же постараюсь. Чем не цель для жизни? Стать сильнейшим. Даже звучит приятно. А если добавить к этому еще и бессмертие, то становится еще интереснее. Да, я буду обучаться всему, чему только можно обучиться. Если они сами готовы вручить это оружие мне в руки, я не буду отказываться. А когда придет время, поверну клинок в их сторону. Особенно стоит обратить внимание на создание этих печатей. Обязательно нужно научиться их создавать и изменять. Да, они не расскажут, как снять этот ошейник с себя, но можно попытаться разобраться самому, иначе у нас не будет и шанса на побег. А я не собираюсь всю жизнь прислуживать каким-то уродам, что захотели себе верных убийц. На этом на сегодня все. Можете идти отдыхать. Ваши комнаты в коридоре справа. Тренировки начнутся завтра. Народ тут же начал радостно двигаться в указанную сторону, будто забыв, что мы все в плену. И нам не приминули об этом напомнить. «Ах да, чуть не забыл. Там на столах лежат свитки. В них описаны простейшие способы тренировок для развития вашего внутреннего источника. Можете прочесть их, а можете не читать, выбор за вами. Если кто-то не умеет читать, то это не мои проблемы. Крутитесь как хотите. Но хочу предупредить, завтра знания из свитка вам очень пригодятся. У вас будет ровно 3 дня на изучение. Каждый день я буду проверять вас. 3 попытки показать мне, что вы обучаемые и стоите потраченного мной времени. Если не справитесь на 3-й день, то у вас останется лишь один путь — смерть».